5. Тирозар – пропитывание области психической силой и превращение ее в проекцию нейронных связей. Позволяет блокировать любые виды телепортации и перемещаться создателю области в ее пределах мгновенно. 6. Наззар – обратный процесс Тирозар, преобразующий мысли в физическое пространство, существующие внутри головного отдела долгосрочной памяти. 7. Минотаум – навык разгона сознания, ускоряющего мышление в десятки раз, но истощающего ресурсы мозга с невообразимой скоростью. Комплексно увеличивает мощь мастеров разума и всех его умений. Ритуалы. Ритуал разделения позволяет разобрать на составляющие энергетические структуры. Ритуал определения родства выявляет корневую родословную. Способы начертания двух последних символов могут изменить в ритуал в извлечении корневой родословной. Ритуал энергетического единства позволяет смешивать разные виды энергии в одну. Методы развития. Ильмеса Аану – метод развития королев-бабочек, позволяет, пожирая плоть души и ауры мастеров, комплексно улучшать собственные оболочки. Голлар – запретный метод развития варда, требующий чистой ауры бытия арков и яростной битвы. В условиях физического, психологического и ментального стресса, когда тело, разум и колодец вынуждены работать на пределе возможностей, чистая аура бытия комплексно питает воина варда, мастер как губка впитывает силы, что невероятно быстро укрепляет его. Однако в отличие от основного способа развития племени под названием Гулар, запретное искусство помимо чистой ауры впитывает эманации ярости, жестокости, смерти и страха, всего, что пропитывает поля сражений. Гулар приносит воину варда не только прочность тела, духа, разума и энергии, он также обостряет животные инстинкты, развивает интуицию до невообразимого уровня и повышает чувство боя. Печать Ганиас, ментальный симбионт, на постоянной основе помещаемый в разум носителя. Метод является основным на планете Элистра, он позволяет хозяину симбионта получать приток ментальной энергии на любом расстоянии от неограниченного числа носителей. Также существует печать паразита Ганиас. Кодекс Империи Монархов, в изначальной версии, поглощение колодцев для улучшения качества собственного. В продвинутой, поглощение всего, что находится под властью монарха, материи, астральных территорий, энергетических эманаций и подчиненных. Духовное семя, слоеная концентрация душ зверодемонов, или мастеров в ауре, и последующее поглощение. Глава 279. Ты что за паразит? Разве это не тот глупый рубака, отказавшийся от нашей милости? Определенно он. Как тебя сюда занесло, нерадивый? Кажущиеся расслабленными ментальные посылы содержали легкую нервозность, прибывшие устранить угрозу мастера разума не решались действовать, глядя на то, кто их соперник. Что знает один мастер Искрет, знают все остальные. Проблемка. Много проще размазать глупцов, с наскока решивших разобраться с вторженцем. Если отдалюсь от отражателя, чтобы прикончить их, менталисты уничтожат устройство. Благо хоть противники не выше третьего порядка. В размышлениях Рагни приметил появление 400 мастеров с собачьими головами. Не хочешь отвечать? Кусок мяса. Бледные короли смиренности научили. Варда, никчемные слабаки, растертые шавками первого порядка в труху. А шуму от вас, будто действительно чего-то стоили. Издевательские тонны, практически неуловимое вмешательство на ментальном уровне, пробуждающие гнев и агрессию с потрохами, выдали намерения повелителя разума. Думаешь спровоцировать меня? Ты, о чьей расе я даже не слышал. Подобные тебе знают все Аварда, готовы злословить о нас в неудачах, боготворя успехи, при этом остаются в подпяточной тени. Если бы любой воин моего племени отвесил тебе пощечину, ты бы вернулся героем в родной мир, никогда бы не мыл лицо, храня отпечаток могущества. Еще бы и женщину свою привел к Варда на первую ночь. Настолько велика разница между нами, самому не смешно пытаться разозлить меня. Расслабленная поза, надменный взгляд, абсолютное пренебрежение противниками. Если бы не контроль над разумом, менталисты с пеной у рта мчались бы наказывать наглеца. Знаю, о чем вы думаете. Мы больше не можем ждать, артефакт выглядит слишком опасным. Нужно действовать, кто пойдет первым. Менталисты переглянулись. На лицах написано, не нужно даже в разум проникать. Едва Рагни закончил монолог, вокруг появились еще несколько сотен противников, среди них возвышались бронзовые великаны, коренные жители мира Монагал. В сравнении с порабощенными мастерами измерений, могучие телесные практики выглядели совершенно непрезентабельно, пустые взгляды, безразличные лица. Не угадал бы контроль над разумом разве что слепой. Ошибаешься, мы никогда не восхищались успехами Варда. Наставники приводили вас в пример, как наиярчайших представителей мусорных цивилизаций. Эстианару побеждали вас умом и хитростью, несмотря на великую родословную, так же как других самоуверенных мастеров, кичащихся голой силой. Повелители разума никогда не выделялись могучими способностями, искажающими реальность на планетарном уровне, но все равно занимали одну из высших позиций. С искусственными колодцами ваше единственное преимущество – сила. Теперь на нашей стороне, так что знай свое место, Варда. На короля бойни обрушилась чудовищная ментальная мощь, способная сломить что угодно, но неразрушимая энергия Варагар с легкостью удержала пресс сотен мастеров, каждый из которых управлял десятками высших колодцев. Непрозрачная для всех, темно-синяя аура не препятствовала взору Рогне. Он не пропустил нападения бронзовых великанов, в области Тиразар переместившихся к границе защитного купола. Сотни темно-синих росчерков метнулись в разные стороны, а из-под земли выросли кристаллические колья, но ни первая, ни вторая волна атак не принесла результата. Глубокие раны на телах бронзовых великанов быстро заживали, пока они обрушивали крепкие кулаки на купол. Энергия Варагар неразрушима, но она, конечно, нужна. Что за дерьмо? Взгляд уперся в великана, который провалился в созданную королем бойни брешь в барьере. Попавшийся глупец встретил смерть от топоров Варагар, располовиненный. Но когда торс соскользнул вниз, из него вырвалась ударная волна ментальной энергии, едва не разрушившая геомагнитный отражатель. Чувство боя позволило Рогне среагировать и погасить большую часть волны кристаллическим щитом. Спустя мгновение из омертвевшего тела вырвался собакоголовый мастер разума, в полный рост помещавшийся в грудной клетке мастера Монагал. Весь в оранжевой крови, он выглядел довольно потрепанным, но только внешне, потому как силу выродка оставалось предостаточно. «Ты что за паразит?» Возможности ответить король бойни не дал, развалив менталиста на десятки суверенных кусков, верными топорами. Искусственные источники, парящие рядом с обрубками, мгновенно переместились в пространственное хранилище домена. Пользоваться Наззар во время боя с менталистами Рогне не решился. Снаружи около 1000 повелителей разума, с 400 мастеров Монагал пытались разрушить барьер, который изнутри подтачивался мощью геомагнитного отражателя, упершегося в преграду и остановившего расширение. Придется сражаться в открытую. Никогда бы не подумал, что сочту такой вариант наихудшим из возможных. Глава 280. Дань. Как удобно, даже контролировать их не приходится. Стоило мусору узнать, что противник, Варда, все пошло как по маслу. Короли бойни ведь ничем не отличаются от ненавистных тебе бледных королей, вызываете столько же ненависти, совершаете столько же мерзости. Приводили великанов на убой и развлекались разделывая, посмотри теперь на результат. Когда Рогне развеял барьеры, магнитные дуги вырвались на свободу, один из бронзовых великанов заговорил в ментальном плане, точнее вещал повелитель разума, судя по всему, находящийся в нем. Неожиданно взгляд мастера Монагал обрел осмысленность, он огляделся, заскрежетал зубами при виде порабощенных собратьев, но вопреки всему бросился на Рогне с еще большей неистовостью, чем при нахождении под властью Искрет. Долго ему жить не пришлось, топор снес голову незадачливому мстителю, пока другие практики пытались разобраться с устройством. Дань с Монагал мы брали сотни воинов ежегодно, их приводили в наш мир, и они сражались против одного Варда. На мой взгляд, невеликая плата за то, что бронзовые великаны однажды попытались вырезать нас, переоценив собственные силы. Как Искрет использовали речи для дестабилизации Рогне, так и он пытался отвлечь часть противников, потому как чувство боя не являлось панацеей, и не срабатывало на большей части атак, направленных на геомагнитный отражатель, хотя именно на нем Рогне сконцентрировал все внимание. Перспектива отвлечь хотя бы 10% вражеских сил обнадеживала, вот только когда речь идет о менталистах. Ублюдки могут совершать 100 дел одновременно, не напрягая сознание, вряд ли что-нибудь получится. И действительно, твари отвечали, не переставая нападать и формируя постоянно меняющиеся, но от этого не менее упорядоченные построения, не позволяющие Рогне добраться более чем до одного мастера за одну атаку. Ситуация обострялась тем, что из Варда получались никудышные защитники, потому как стиль боя у них подразумевал постоянное перемещение на неограниченные дистанции. Да неужели, хоть раз, назови хотя бы раз, когда сотне великанов удалось победить Варда и вернуться живыми. Использовавший неразрушимые Варда Улград и скосивший более 80 мастеров гигантскими топорами Рогни не ответил, стараясь незаметно прибрать искусственные источники в хранилище домена. «Вот видишь, отличия от бледных королей нет, хотя даже они не развлекались, устраивая резню каждый год. Подумай сам, напали Моногол на вас настолько давно, что никто уже и не помнит. Даже самые мстительные твари давно бы уже поостыли, но только не короли бойни. Скажу так, можешь оставаться при своем мнении, чтить племя и гордиться им, но со стороны виднее. Ваша славная жизнь, бесславная смерть для всех остальных. Если бы Истианару не сдерживали Варда от третьего, четвертого, да и половины второго порядка не осталось бы даже мертвых планет. Могу с уверенностью сказать, так как являюсь частью единого разума Искрет, в котором сосуществуют сотни рас, уничтожение королей бойни не расстроило никого, кроме них самих. Ненависть захлестнула Рогни, он использовал Тирозар, за мгновение расширившийся до ублюдочного мастера, посмевшего чернить память Варда, но по перемещению его не ждало сладостное убийство. Окруженный он даже не понял, как упал на землю, а в следующее мгновение сознание померкло, разрываясь чудовищной болью. Ты можешь великолепно разбираться в навыках Истианару, используемых против остальных, но секретов битвы мастеров разума против других менталистов знать не можешь. Такие нюансы наверняка осталось за гранью наблюдений Варда, особенно если речь идет о битве множества с одним. Голос расходился по сознанию в настолько искаженном состоянии, что Рогни не мог ничего разобрать. Мысли рассыпались, словно песок, попытки собраться не приводили ни к чему, кроме усиливающейся боли, тошноты и совершенной потери ориентации в пространстве. Тут на помощь пришел Голлар, вышедший из-под контроля и передавший власть от сознания инстинктам. Рывок обратно к источнику геомагнитного излучения, служившего основной точкой концентрации, позволил заслонить его от непрекращаемых атак Искрет. Стационарная защита устройства трещала по швам, еще немного и она падет. Что-то вновь пыталось ворваться в сознание, относительно безвредное, возможно, обычная речь менталиста, но даже на такой простой анализ король бойни не сподобился. Утрата контроля над разумом оказалась не единственной проблемой. Инстинкты, руководствовавшиеся в большей части органами восприятия, сбоили из-за критического удара по нервной системе. Единственное, что работало безотказно, боевое предвидение, впитанное душой, телом и аурой. Как угрозу жизни, инстинкты попросту отключили слух, обоняние, осязание, зрение и даже вкусовые рецепторы, оставив во главе угла восприятие ауры. Глава 281. Устал. Крупица за крупицей сознание собиралось, пока инстинкты бросали тело в яростных рывках, для мастеров Искрет, слившихся в нечто наподобие предсмертных конвульсий. Вот только причиняли смерть они далеко не королю бойни. Ни единого навыка не вышло из-под топора Рогни, однако хаотичные движения, порой идущие на излом позвоночника, оканчивались мощнейшими ударами, сносящими десятки практиков. Иногда напротив, едва уловимыми разрезами, кажущимися совершенно безобидными, но неведомым образом рубящие туда, где в следующее мгновение оказывалась наиболее уязвимая часть тела Искрет. Что не так с этим Варда? В здравом уме шансов подобраться к Рогни хватало, и один из них, провокация, успешно сработал. Сейчас мастера разума не видели совершенно никакого выхода. Анализ поведения предоставил безошибочную информацию. Король бойни сражается на одних инстинктах, но попытка вытащить его угрозой подальше от странного устройства провалилась. Вот и выходило, что непонятно, какие инстинкты руководили этой смертоносной куклой с топорами. Сверху бесконечный метеоритный дождь Моногол не отвлекал никого из Искрет, находящихся здесь больше месяца, с целью создания живой брони из телесных практиков. Зоны метеоритных осадков прекрасно изучены, но горящие камни неслись к ним. Некоторые опускались по совершенно отличной от изначальной траектории, что наводило на определенные мысли. То устройство, оно их притягивает. Магнитные дуги распространились на несколько десятков километров, мало того, что их мощь вздымала пласты горящей земли в небеса и обрушивала вниз, теперь еще и метеориты прибились к числу общих проблем. В едином порыве Искрет отступили, траектория падения метеоритов приходилась аккуратно устройство, вот только за несколько сотен метров до земли они уходили в стороны, вскоре создав гигантские каменные стены вокруг Рогни. Со стороны ограждения могло показаться прекрасной оборонительной позицией, Вот только взрывы падения заставили короля бойни высвободить всю мощь для защиты. Если бы не активный голлар, черпающий энергию из пространства вокруг на максимально возможной скорости, его бы погребло. А так, лишь небольшой жар, успешно гасящийся шубой Хакмара. Что будем делать? Количество метеоритов, слетающихся к Варда, довольно быстро перевалило за отметку «тотальный пиздец». Подобными темпами континент уничтожит что-то из космоса, а не странный артефакт. Ментальный клич. Нужно предупредить остальных, мы покидаем Монагол. Через несколько минут мир опустел, лишь одинокий в своем боевом настрое Рогни стоял замурованный миллионами тонн камней, словно в парнике, пока Монагол распадался под воздействием чудовищных геомагнитных изменений. Мощнейший импульс разошился от устройства, пронзив планету, в ту же секунду ощущение ауры вокруг изменилось, а чувство боя вновь взвопило. Рогни без промедлений вернулся к самозабвенной рубке, длившейся неизвестно сколько. Сознание постепенно притягивало оторванные куски, вокруг уже все поутихло, когда, наконец, сформировалась первая, хоть сколь-либо полноценная, мысль. Устал. Инстинкт и чувство боя некоторое время молчали, Рогни погрузился в небытие. Очнулся король бойни неизвестно когда, стоило чувствам вернуться в относительную норму, если не брать в расчет утрату 90% эффективности. В руках воплотились топоры Варагар. Где они? Где твари Искрет? Плывущее зрение усиливало тошноту, но желудок полнился лишь собственным соком, а слабый, но от этого не менее мерзкий запах свидетельствовал, что в забытье организм избавился от содержимого. Благо не через задний проход, иначе оставалось бы суициднуться от позора. Не Монагол. Вместе с воспоминаниями восстанавливалась резкость зрения. Вокруг бушевали ураганы цвета ненасыщенной бирюзы, красивое небо, полное штормовых ветров, щедро делилось сиянием трех голубых светил. На первый взгляд, совершенно незнакомый мир, а огрызки воспоминаний, что посреди боя устройство активировалось и перенесло его, только подтвердили наблюдение. Тогда где-то неподалеку должны находиться бледные короли. Чувство боя молчало, Рогни доверял ему, но все равно выпустил наружу ментальную энергию. Попытался выпустить, эманации разума не откликались. Наверное, перенапрягся в сражении, придется проверять самому. Глава 282. Разорванный. Исследование местности показало, что смысла в поисках бледных королей нет, не потому, что их аура изменилась и даже мириады звезд не способны отследить, просто на расстоянии более чем полусотни метров валялись останки величественных монархов. Разбросанные кости и доспехи вселяли неуверенность в том, скольких же король бойни оприходовал за время забвения. Что именно он позаботился о венценосных, сомнений не возникало. Слишком уж фанили аурой Варагар места разделения частей тел, да и стертые в труху они больше походили на жертв зверодемона, нежели на противников мастера. Узнаю свой почерк. Изъятие корневой родословной бледнорожих показало, что жертв шестеро. Еще 11 ублюдков. Скоро и до них доберусь. Вот только придется серьезно поговорить с Зукатра. Если раньше идея попасть к ненавистным монархам как можно скорее затуманивала разум, сейчас Рогни всерьез переосмыслил произошедшие события. Я могу сколько угодно недооценивать противников, но после сражения с Искрет сразу же перемещаться к бледным королям и развлекаться с ними. Менталисты – действительно опасные враги, даже при том, что на Монагол не нашлось ни одного мастера, хоть отдаленно приблизившегося к могуществу последнего Варда, повелители разума едва не прикончили его. Но даже выжив, еще предстояло разобраться с последствиями, ведь столь отвратительно король бойни не чувствовал себя никогда. Попытка погрузиться в пространство ауры провалилась. Сознание выволокло обратно хаотичными потоками энергии. Что они сделали? Раз за разом Рогни врывался в энергетическую оболочку, чтобы оказаться вышвырнутым. Чем больше попыток, тем хуже самочувствие. Попробуем иначе. Открыв домен Гераса, король бойни принялся скупать всевозможные эликсиры, способствующие стабилизации ауры. Около 20 фиалов опустили один за другим. Вскоре пришло ощущение легкости и гармонии в энергетической структуре. Осторожно погрузившись в пространство ауры, Рогни с облегчением вздохнул нематериальными легкими, попытка увенчалась успехом. Вот только благодатное расположение духа царило ровно до момента, как он оказался перед безымянным колодцем, тем, что от него осталось. Величественная сфера, напоминающая мрачное светило, осколками украшала хаотичное марево ментальной энергии, будто разбитый вдребезги стеклянный шар. Как ошеломление царило в сознании, пока взгляд болезненно скользил по останкам ментального могущества. Память услужливо подбросила последние мгновения его пикового состояния, когда использовался Тирозар. Тирозар – проекция сознания, преобразующая материальный мир в нейронную сеть с помощью ментальной энергии. Неужели они через проекцию смогли воздействовать на колодец? За мгновение до чудовищной боли, ознаменовавшей разрыв безымянного источника, король бойни почувствовал, как сотни менталистов, словно крюками зацепились за область Тирозар собственной аурой разума и потянули в разные стороны. Единственная ошибка стоила колодца. Кулаки сжались до хруста суставов, но взгляд оставался твердым. Отбросив самокопание, король бойни принялся собирать из осколков новый источник. Если бы не укрепление кодексом империи монархов, он бы полностью развеялся, уничтожив мозг. Спасло еще опустошение пространства Наззар после поглощения всех искусственных источников, если бы в нем осталось хоть что-то. Рагни умер бы в тот же момент, когда искрет разорвали проекцию сознания. Когда с самых дальних уголков пространства аура Рагни приволок осколки безымянного колодца и попытался слить с самыми крупными остатками сферы, возникла новая проблема. Осколки не объединялись, скорее даже отталкивались. Да сколько можно? Вынырнув из пространства ауры, король бойни открыл домен Гераса, где довольно долго искал информацию по восстановлению разрушенных колодцев и про ментальные источники. К несчастью, количество трактатов данного направления не превышало десятка, и в каждом четко говорилось: невозможно собрать заново источник, лишь частично восстановить, чтобы сохранить жизнь мастеру. Неужели придется интегрировать новый искусственный колодец? Основной проблемой, упоминаемой мастерами исцеления в работе с разрушенными источниками, являлась разорванная связь с оболочками. В момент повреждения колодца, мастер инстинктивно ограждает себя от последствий, максимально ограничивая связи между душой, телом, разумом и аурой, чтобы при отдаче пострадала лишь одна из них, а не все сразу. Инстинкт самосохранения являлся и спасительным, и вредоносным одновременно, потому как пережившему катаклизм мастеру придется столкнуться с довольно неприятными последствиями. Аура пронизывает каждую оболочку, разрушение колодца, как и любой другой процесс внешнего воздействия, изменяет структуру источника, а будучи огражденными в оболочках частицы ауры по-разному претерпевают изменения. В итоге, те осколки, что остались в душе, теле, разуме и ауре, практически невозможно собрать воедино, так как они после измерений представляют совершенно разные энергетические структуры. Если речь идет о чем-то невозможном для мастеров, нужно обратиться к ритуалам. Глава 283. Сбор осколков. Рагни давно принял факт, что ритуалы Варда представляют собой нечто противоестественное. Осмысление феномена давалось с трудом, но неоднократное подтверждение в виде недостижимых обычным мастерам чудес, миллиметр за миллиметром приоткрывали завесу истины. Частицы ментальной энергии в душе, разуме, теле и ауре сильно отличаются друг от друга, но есть способ привести их к общему знаменателю. Ритуал энергетического единства позволял смешивать разные виды энергии в одну, его могли использовать лишь высшие воины племени. Например, дедушка Зарок, попав в ловушку зверодемонов, оказался в измерении Ацатис, обители гроз. Оно не восходило к беззаветной эпохе и не несло столько же смертоносности, но проблем доставляло изрядно. Молнии парализовывали мышцы и сжигали ауру, тогда-то пригодился ритуал энергетического единства. Приведенный в исполнение, он слил на время колодец Варагар с бесконечными грозами Ацатис, позволив уничтожить врагов и вырваться в основной план бытия. В голове оформился план, и пока туманность мыслей не вернулась в истощенное сознание, Рагни принялся расчерчивать символы и узоры ритуала на собственной груди кристаллическим лезвием. Весьма неудобная часть тела для нанесения знаков, ошибка в которых могла взорвать ауру, но ритуал не уместился бы на руке и даже на ноге, в итоге пришлось покрыть кровавыми символами кожу вплоть до пупка. Как только последний символ проступил текстурой плоти, сменившейся кровавой дорожкой, аура в теле начала меняться, вся энергия пришла к единству, от белого титаниума до острых потоков варагар, ментальные эманации также наполнились гармонией. Времени мало, кровь, что набежала под ноги, отпечаталась в кристаллическом оттиске нового ритуала, начавшего вытягивать жизненные силы. Извлечение корневой родословной прошло без сучка, без задоринки. Темно-синяя сфера воспарила напротив, а затем влилась внутрь, обретая эфирную форму и заполняя область ауры безымянного источника. Рагни отчаянно собирал осколки, которые уже не отталкивались друг от друга, но состыковка показывала, что о крепком соединении речи не идет. Уверившись в правильности собственных действий, он позволил корневой родословной расползтись по микрощелям, испещающим собранный воедино источник. Темно-зеленая сфера теперь отдавала синевой, и хотя энергия без труда проходила сквозь колодец, как только закончится действие ритуала, аура Варагар, пропитывающая корневую родословную, погасит импульсы ментальной энергии, служа заслонкой. Ее нерушимость сыграет злую шутку. Оставалось около 4 минут, прежде чем действие ритуала прекратится. Минотуум. Высший навык разгона сознания за мгновение опустошил безымянный источник. Отлично, препятствий больше нет. Активированный в полную мощность Голлар начал поглощать разлитую вокруг ауру бытия и эманаций битвы, оставшиеся после уничтожения бледных королей. Битва с высшими мастерами уровня монархов оставила отголоски куда большие, чем при уничтожении миллионных армий. Мало того, венценосные являлись вместилищем бесчисленных мастеров. Аура бытия поглощалась колодцем четырех горнов и Варагар, в то время как эманации битвы, безумия, жестокости и ярости скапливались рядом с безымянным источником в плотно сжатую сферу. Король бойни прикладывал все силы, чтобы сгусток злобы не взорвался. Должно хватить. Сконцентрированным лучом, диаметр которого соответствовал диаметру безымянного источника, эманации битвы выстрелили в сторону колодца. Темно-зеленый поток пронзил сферу, иссушая корневую родословную, заставляя ее мгновенно затвердеть и унося неразрушимые эманации Варагар, которые продолжили путь вместе вырвавшимся с обратной стороны лучом. Предварительный анализ подтвердил, что теперь колодец един во всех проявлениях, но Рогни не остановился. Вокруг источника возник купол Варагар, в котором появилась крошечная брешь. Рядом продолжали скапливаться эманации битвы, которые тут же исчезали в бреши, поток постепенно убывал, пространство на километры вокруг очистилось от отголосков ауры. Когда тонкий ручеек окончательно прервался, король бойни запечатал купол, оставляя безымянный колодец мариноваться в энергии злобы, ненависти, ярости и жестокости. Глава 284. Лица. Несколько дней король бойни провел, восстанавливаясь. Количество скупленных эликсиров хватило бы на наполнение небольшого бассейна, но даже столь дорогого удовольствия оказалось недостаточно. Истощенное тело начало приходить в норму лишь после восполнения корневой родословной, которую подпитывала кристаллизованная сущность зверодемонов второго порядка. Благо данного добра в домене оказалось с избытком. С телом разобрались, осталось проверить колодец. Инструкции по точному времени, которое должен провести источник, маринуясь в энергии, чтобы окончательно стать однородным и единым, в воспоминаниях не нашлось. Пришлось действовать интуитивно, ориентируясь на состояние разума, который с каждым часом работал все лучше и быстрее. Когда мозг пришел к состоянию, как перед разрушением безымянного колодца, Рогни переместился в область ауры, где осторожно развеял купол Варагар. То, что предстало взгляду, сильно отличалось от идеальной сферы. Угловатый, неровный булыжник, с острыми гранями, в которых угадывались искаженные злобой лица гуманоидов. Десятки, сотни и тысячи лиц. Вот тебе и кодекс империи монархов. Очистка поглощаемых колодцев от личности мастеров – полное дерьмо. Монархи оказались слепком из бесчисленных разумных, склеенных с помощью метода развития, и теперь все это – безымянный колодец. Не такого обличия он желал источнику, связанному с сознанием, но сделать ничего уже нельзя, разве что разрушить. Помотав из стороны в сторону эфирной головой, король бойни попытался высвободить немного энергии. Колодец отозвался мгновенно, именно так, как должно ментальному источнику, работающему со скоростью мысли. И что это? Взрывчатая ментальная энергия, с которой приходилось обходиться предельно осторожно, изменилась. В лучшую или худшую сторону пока не ясно, но вид сконцентрированной ауры разума, которая приняла форму вырывающихся из зеленого марева черных лиц, воющих и отчаянно шепчущих что-то нечленораздельное, наводил на весьма недобрые мысли. Террозар. Проекция сознания разошлась во все стороны, преобразуя более 20 километров, что в мире второго порядка, весьма неплохой результат. Однако вместо неуловимых ментальных эманаций, просто почувствовать которые, проблема для мастеров, область фонила настоящим безумием. Если прислушаться, легко улавливался шепот, разносящийся отовсюду бесчисленным количеством голосов. Как он влиял на других, неизвестно, ведь собственная аура, Даже такая не может навредить мастеру-источнику. Взрываться не собирается, уже хорошо. Не хотелось бы терять телепортационное подавление Террозар. Хотя впредь стоит использовать его аккуратнее, особенно со скрет. Перспектива повторить разрыв ментального колодца не прельщала даже Варда, у которых отношение к боли сильно отличалось от среднеадекватного показателя мастеров. Уплотнив ауру до 8, 7, 6, 5 и остальных крат, в состоянии которых проверялся уровень контроля, король бой не остался доволен. Новая ментальная энергия, которую вырабатывал колодец, значительно отличалась от прежней, в первую очередь послушностью и податливостью. По крайней мере, для хозяина, оказавшийся в испытательной зоне зверодемон, кружащий в одном из изумрудных вихрей, впал в состояние исступления, стоило ментальной энергии коснуться его. Яростно клокоча, он напал на смерч. Монстр словно не видел других противников, а область в непосредственной близи рогни отталкивала его. Это король бой не проверил, подойдя ближе. Наблюдение продолжить не удалось, стихия засосала глупую тварь, где разнонаправленными потоками разорвала ее. Не знаю, что за мир, но природные силы здесь определенно обладают сознанием. Открыв домен Гераса, король бойни, наконец, соизволил взглянуть на огромное количество оповещений от дьяволов богов, Азукатра, зеленошерстных ксеномер, Аплиуса и даже Эротей. Все пытались связаться, возможно, из-за беспокойства. Хорошо хоть можно отключать уведомления, иначе отвлекали бы от восстановления. Отправив запрос Аплиусу на подтверждение передачи фона, король бойни уже через минуту стоял в большом помещении с избытком мягкой мебели. Просторные окна панорамы открывали вид на улицы астероида Телис, пестрящие совершенством технологии искателей. Только возбужденные морды монархов и владельцев Венсальской торговой палаты нарушали идиллию. Может, обождете с новостями? Я только из мира, где ветер воет как скотина ушибленная. Будь у него горб, сломал бы, к сожалению, не нашел, а вот у вас он есть, больше тишины, меньше травм. Готовые взорваться от переизбытка эмоций монархи поуспокоились. Если уж король бой не угрожал, стоило прислушаться. Вот бледные короли не послушали, посмеялись. Что в итоге? В итоге киснут в банках, по которым разлита моча зверодемонов. Думаю, новости достаточно серьезные, чтобы рискнуть. Светоносный собрал яйца в кулак и вышел вперед, прежде учтиво поклонившись. Рогни скривился, но ничего не сказал, предоставляя возможность поделиться наболевшим. Глава 285. Снизошедшие. Мы смогли вернуть Намрат из империи монархов. Выражение лица у Рогни не изменилось, лишь бровь слегка изогнулась. И выгребную яму с головой жирного мужчины тоже забрали. Лунезар обернулся к лучнице, позеленевшей на данной реплике. Отличные новости, кажется, ваши арты способны исторгать что-то помимо дерьма. Брат с сестрой отчаянно всматривались в лица столпов, пытаясь разглядеть возмущение, может, гнев, но даже пепель на волосе, кажущаяся наиболее оживленной, когда речь заходит об отстаивании гордости, молча смотрела в пол. Вот ублюдок, даже девушку запугал. Аратия источала ненависть всеми фибрами души. Рогни не обратил внимания, он все ждал. Ждал дальнейших слов, ведь реакция столпов на замечание оказалась довольно однозначной. Только хороших вестей от них хрен дождешься. Догадки подтвердил розовоузорчатый, который вынул обсосанный до старческих морщин палец изо рта. Намрат мы смогли вернуть, потому что испытания претендентов в монархи завершились. Точнее, их остановили практики первого порядка, что снизошли на Герас. 5 дней назад они открыли гигантские порталы в измерения, которые Искрет не поработили, и приказали их обитателям присоединиться к Сан-Накта. Также мастеров с миров вплоть до 4-го порядка обязали вернуться в движение, иначе – смерть. Если монархи думали, что Рогни разозлится, то оказались правы, вот только взбесили его не приказы безграничных. Повернувшись к Аплиусу, он встретил выражение, как бы говорящее: «Я знаю, о чем ты думаешь, забудь». Практики первого порядка запретили любые конфликты и сражения между мастерами. Тебе, Мараб среди этих измерений, Аплиус не страдал забывчивостью. Он как вчера помнил день, когда король бой не попросил найти информацию о существах, повелевающих тьмой. В воспоминаниях, которые Варда прислал, двое таких стали причиной гибели, хоть и временной, его женщины. Чем больше искатель узнавал Рогни, тем сильнее убеждался, что забывать старые обиды он не умеет. Да, но мстить сейчас ничем не отличается от самоубийства. Существа, которых ты собираешься умертвить, 5-го порядка, Вряд ли они примут участие в войне с Эскрет, а проникнуть в измерение Мараб через охраняемые порталы не получится. Прервавшись, искатель помассировал виски. Есть, конечно, вариант. Пропускающий слова мимо ушей Рогни стал внимательнее. Аплиус развернул экран Гераса. После нескольких кликов оттуда вылетело два шарика. Один изысканный, украшенный плавными узорами. От него расходилась чудесная песнь даже не на грани слуха, а на задворках чувствительности ауры. Энергия тех, что спасла ублюдков на Фалинар и пыталась поймать меня. Второй шарик представлял собой сгусток оплавленного серебра. В нем также содержалась энергия первого порядка, принадлежащая, скорее всего, Сребраликому. Ко мне явились монархи и попросили передать послание. Кажется, существа первого порядка настроены на беседу, иначе они силой притащили бы к себе, где бы ни находился. Возможно, удастся выторговать у них головы врагов из Мараб. Даже Аплиус не верил в сказанное, что уж взять с Рогни. Несмотря на рвущиеся наружу издевки, последний благодарно кивнул. Бледнокожий искатель ни разу не подводил и не предавал. Казалось, любитель окуляров на его стороне просто так. Подобными разумными разбрасываться не стоило. А вы чего встали? Недоумки? Работа не закончилась. По крайней мере, не всеми. Изъяв из хранилища домена корневую родословную бледных королей, убитых в мире ветров, Рогни передал ее светоносному, но когда молчаливое братье поспешило удалиться, остановил лорда теней. Для тебя есть особое поручение. Уведя уродца в коридор и оставив позади парящие сферы с энергией первого порядка, к которым прикасаться поостерегся, Рогни создал непроницаемый купол темно-синей энергии. Удобнее, конечно, в комнате, но далековато, а использовать террозар с эманациями безумия на собственном слуге. Король бойни отыскал в домене Гераса небольшой артефакт, позволяющий извлекать и воспроизводить воспоминания, но вдруг осекся, и попытался проделать тот же фокус с самой обычной пуговицей, выдранной из камзола лорда теней. Работает, работает. Телепатия, заблокированная из-за пути телекинеза, оказалась доступна. Радоваться или грустить Рогни не решился, пока не проведет опыты с применением телекинеза, ведь он мог значительно ослабнуть. Нет, все же артефакт лучше подходит для хранения воспоминаний и отголосков ауры. Потратив 7000 арков, король бойни стал обладателем зеленой пирамиды, в которую тотчас переместил все воспоминания о Ленне и его учителе, с демонстрацией ауры. Позволив лорду теней просмотреть содержимое, он на глазах у столпа перевел в фонд освобождения безродных 500 000 арков, заставив челюсть подчиненного соскользнуть с петель. Моркра при тебе, толком не пришедший в себя уродец продемонстрировал артефакт, способный скрыть от существ, вплоть до первого порядка, который он получил в Сектадус и Марх. Если сможешь убить тех двух ублюдков и принесешь их головы, перечислю еще 500 000 фонд. Глава 286. Сребролики. Рогни ожидал чего угодно, сомнений, отказа, просьбы дать время на размышления, но не. Я найду их, вырву сердца, отрежу головы и принесу вам, мой король. Изувеченная физиономия лучилась довольством, глядя на цифры, что красовались рядом с состоянием темного фонда. 2 000 000 арков, немаленькая сумма, скорее даже огромная, но он вообще без тормозов, когда дело доходило до оценки разумных, Рогни демонстрировал чудеса адекватности, хоть и отзывался порой нелестно, другое дело самоанализ. Отправляйся немедленно, если тебя поймают. Знаю, убить себя, чтобы не раскрывать причастность к вам. Сознанием дела лорд теней кивнул, поймав недоуменный взгляд Рогни. Нет, просто доставь им максимум проблем, забери стольких с собой, сколько сможешь и не забудь сказать, что ты от Варда. На данной реплике уродец выглядел еще более ошеломленным, чем при виде перевода в фонд рабов. Мой король, он вообще без тормозов. Закончив с инструкцией, Рогни отпустил столпа, тут же растворившегося в тенях. Сам он направился обратно к Аплиусу, все еще переминающемуся с ноги на ногу напротив сфер первого порядка. Недолго думая, Рогни прикоснулся к серебряному сгустку. Хозяин понтификов наверняка думает, что благодаря кодексу империи монархов моя личность реконструирована, и я предан ему, проблем будет меньше, чем с мелодичными гадами. Непродолжительная круговерть перемещения выплюнула короля бойни в гигантской зале, той самой, где обитали серебряные понтифики, вот только ни столпов, ни колоса не наблюдалось. Единственный, кого увидел Рогни, неизвестный в серебряной маске, он восседал на громоздком троне, словно муравей на человеческом стуле, но на смех не пробивало. Незнакомец не распространял давление ауры, одно его присутствие заставляло колени невольно подгибаться, а позвоночник испытывать чудовищные перегрузки. «Ну, здравствую, молчаливый!» Голос проникал в самые глубины сознания, минуя ментальный колодец и обрушиваясь волной прохлады в марево мыслей. «Серьезно, те, с кем я встречался раньше, придерживались диаметрально противоположного мнения, не подавая виду, что присутствие мастера первого порядка заставляет все нутро напряженно вздрагивать». Рогни уселся прямо на пол. «Более величественно, если бы воплотился трон, на который уместится филейная часть, вот только зеленый, с цветочными узорами престол не внушал от слова совсем. Видишь ли, обычно, когда такие как ты рядом, воздух полнится звуками, красивыми, завораживающими. Такова ваша сущность, ты же молчишь, сребролики, а то, что на гигантском троне восседал именно он, сомнений не возникало, не обратил внимания на расслабленность Рогни. Такие как я», король Бой не задал вопрос максимально вкратчиво, надеясь на более развернутый ответ. «Как видишь, я готов рассказать много всего, развеять сомнения и подтвердить предположения. Словно происходящее, игра и не более, сребролики излучал некий азарт. Взамен, верить в безвозмездность какой бы то ни было помощи Рогни отказывался с младенчества, даже при том, что со всех сторон окружали Варда, готовые к исполнению многих каприз будущего хранителя знаний. Ничего, совершенно. Зная правду, ты не умрешь, и сможешь удивить высокомерных глупцов, что застряли в ловушке собственного эго». Поднявшись с трона, сребролики за мгновение оказался напротив Рогни, и также уселся на пол. «О ком ты?» Хоть внешне король Бойни и не подал вида, удивление достигло пика. «Хочет показать, что говорит со мной на равных и не смотрит свысока, об урожденных». Ответ последовал не сразу, словно мастер первого порядка размышлял, стоит ли вообще говорить. «Урожденные, он говорит о тех, кто родился в высшем измерении. Получается ты?» «Да, я один из тех, кто прошел испытание империи монархов, сейчас возглавляю бесславный легион в высшем измерении. Точнее я, физическая проекция Среброликова, так же как и все остальные мастера первого порядка, снизошедшие на Герос. В истинной ипостаси нам сюда нельзя». Ответив на незаданный вопрос, Среброликий замолчал, молчал и Рогни. И если мысли мастера первого порядка укрылись за серебряной маской, то на лице Рогни явно читались сомнения. Лишь проекция, но оказывает зубодробительное давление. Насколько же могущественны они в истинном облике? Что насчет бесславного легиона? Звучит как нечто максимально неблагодарное. Разрушив тишину, Рогни внимательно посмотрел на Среброликого. Мастер являлся гуманоидом, чуть ниже Рогни, с темно-серой кожей. В отличие от ранних представлений, лицо не состояло из серебра, он носил такую же маску, как и понтифики, а вот что скрыто за ней. Даже не представляешь, насколько точно твое описание. Империя монархов – действительно площадка для испытаний, на которой определяются достойные попасть в высшие измерения и стать частью первого порядка. Вот только, милость безграничных своеобразна, она не приводит ни к чему, кроме выгоды урожденных. Монархов используют семьи великих миров, что пониже статусом для обновления крови, а после получения потомства отправляют биться с теми, куда метит эскрет. Та война бесконечна, в ней нельзя победить, но можно проиграть, если перестать сражаться. Противостояние эскрет опасно, ведь мы воюем на два фронта, а если погибнем, погибнет и вселенная вместе со всеми. Глава 287. Насолить. Не на такой разговор рассчитывал Рогни. Все, что планировал узнать, какого черта первому порядку нужно от него. Словно мысли прочитав, Среброликий подобрался. Ты ведь хотел узнать, почему безграничные так внимательны к тебе. Касаемо лично меня, заинтересовался еще во время испытания Сектадус и Марх. Не удивляйся, башня – одно из любимых развлечений первого порядка, а просмотр испытаний является обязательным для всех высших чинов бесславного легиона. Там мы можем отобрать будущих командиров и просто хороших воинов. А вот с остальными дело обстоит куда более запутанно. Ты ведь уже понял, что твоя мать принадлежит первому порядку. Рогни кивнул, он как можно меньше старался думать в данном направлении, но факты упорно сводили ситуацию к однозначной трактовке. Как только ты появился, я ждал звучания, мелодии, вот и назвал молчаливым, ничего не услышав. Женщина, что дала тебе жизнь, необычный мастер первого порядка, она является дочерью поющих мастеров, звучание мауры способных менять реальность. Насколько знаю, таких как ты, на Казигарат шестеро, шесть поющих дев спустились в физических проекциях, ради одной цели – насолить другим мастерам первого порядка. Сосредоточенный король бойни выглядел ошеломленным. Насолить? Что за причина такая? В вашем летоисчислении два десятка циклов назад по высшему измерению поползли слухи. Девять дочерей поющих обещаны Аклунарис. Тогда мало кто поверил, все же, Аклунарис обладали не лучшей репутацией, являясь мастерами плоти. Они не чурались проводить жуткие, даже по меркам первого порядка, эксперименты на сородичах и других высших практиках. В то же время поющие, как мужчины, так и женщины, славились чистотой, непорочностью, они явно не стали бы иметь дело с Аклунарис. Кто же знал, что слухи окажутся правдой, и спустя три года девять дев войдут в разные семьи Аклунарис вечными невестами. Многие ждали от союза наследников великой силы. Редко происходят такие вот смешения среди мастеров, чтящих чистоту родословной превыше всего, однако свет не увидел ни одного носителя двух древних кровей. Среброликий остановился, давая возможность Рогне осмыслить услышанное. Ментальный колодец работал исправно, несмотря на эманации безумия. Он справлялся даже лучше прежнего, разгоняя разум. Лишь спустя цикл после церемонии бракосочетания высшее измерение получило ответ, почему до сих пор нет наследников. Поющие девы уже родили до того, как вошли в семьи Аклунарис. Три из них дали наследников благородным семьям, и с ними Аклунарис уже ничего не могли поделать, а вот детей шестерых оставшихся так и не нашли. Рогне выглядел опустошенным, неужели его появление на свет лишь способ навредить чьей-то репутации? Девять дев, что вошли в Аклунарис, были изгнаны, а между двумя великими семьями установились отношения, близкие к войне. Лишь общая угроза не позволяла начать вырезать друг друга. Аклунарис стали посмешищем, их невестки родили другим, да еще и первенцев. Родословная мастеров первого порядка отличается уникально, первенцам достается вся сила, все наследие родителей. После десятилетнего перерыва они, конечно, могут понести еще, но ребенок и в сотой степени не сможет приблизиться к потенциалу перворожденного. В молчаливой задумчивости король бойни сидел и слушал Среброликого. С тех пор шумиха поутихла, а детях шестерых дев забыли, разве что Аклунарис и поющие помнили. Совсем недавно высшее измерение сотряс очередной скандал. Мастера плоти через сон бледных королей уничтожили мир третьего порядка. Когда речь заходит о стирании целых цивилизаций, разбирательства не избежать. В итоге выяснилось, что кто-то сообщил Аклунарис о местоположении шестерых детей. Кто именно, никто до сих пор не знает. Бытует мнение, что одна из девяти дев, вошедшая в другую семью, проболталась о тайне сестер. Но то, лишь слухи, не подкрепленные доказательствами. Важно еще то, что вас не уничтожили вместе с Казигарат, и это действительно странно. В тоне Среброликого не осталось следа эмоциям, он монотонно выдавал информацию, но последняя фраза содержала крупицу сомнений. Саклунарис ясно, они опорочены и не позволят мне жить, но чего ждать от поющих? Из разговора выходило, что ничего не изменилось. Да, фантомный враг обрел конкретные очертания, Аклунарис, что еще предстояло подтвердить, ведь на слово верить едва встреченному мастеру. Не знаю, урожденные всегда себе на уме, могут убить, могут признать и дать силу, в любом случае ты будешь использован во благо поющих. Кивнув, Рогне поднялся и подал руку Среброликому, словно высшее существо действительно нуждалось. Удивительно, но Безграничный принял помощь и поднялся следом. Спасибо за информацию. Сильно удивлюсь, если ты ни разу не слукавил, и все же, даже моего не самого великого ума хватает, чтобы понять, нет ничего беспричинного, так почему? Глава 288, возьми. Среброликий не отвечал несколько секунд, прежде чем в голове вновь раздался голос. Ты напоминаешь кое-кого, я заменил его на посту полководца бесславного легиона. Это существо ненавидели все, сильнее всего подчиненные, но одно лишь его присутствие вызывало трепет у врагов и понимание союзников. Время побеждать. Бывший полководец, так же как и я, пришел из низшего измерения, но в отличие от нас двоих, ты обладаешь наследием урожденных и способен продвинуться гораздо дальше. Бредовая причина как для помощи, но Рогне сделал вид, что внимательно выслушал, как вдруг последовала действительно важная информация. И еще, ты открылся взору первого порядка не так давно, буквально перед самым сражением с бледными королями. Но не прошло много времени, как снова пропал. Находясь в непосредственной близости, могу с точностью сказать, Кто-то тебя скрывает, как и других потомков Козигорат, и совсем недавно сокрытие обновили. В сознании всплыл образ седого мужчины, появившегося на Эмбер. Урожденные ценят только авторитет и гордость, все, что их не попирает, незначительно. Пространство вокруг поплыло, Рогни оказался в помещении, откуда телепортировался во дворец. А плюс Саратеи все еще сторожили сферу поющих, и на прибытие Варда отреагировали довольно оживленно. Вот только он пребывал во власти раздумий. Его последние слова. Значит ли, что даже если безграничные увидят убийство бледных королей, при отсутствии свидетелей, способных разнести весть, ничего предпринимать не станут? В любом случае, не собирался оглядываться на чужое мнение, тем более на угрозы. Проигнорировав глав Венсальской торговой палаты, Рогни активировал домен Гераса и запросил передачу фона у Зукатра, которые ответили лишь спустя пару минут. Наш могучий воин возвратился. Встречали Рогни совершенно отличными от первой встречи лицами. В обустроенном сотнями непонятных механических устройств и экранов помещении прокручивались моменты битвы на Монагол. Оборона, контратака, разрыв сознания и настоящая мясорубка. Похоже, даже величайший враг Варда, самоуверенность не способна довести тебя до могилы. Скажи, почему не приобрел невосприимчивость к ауре разума? Хотя, можешь не отвечать, риск потерять власть над ментальным источником пересилил инстинкт самосохранения, не так ли? Проигнорировав причитание артефакторов, король бойни повернулся к Зукатра, который показался наиболее адекватным, к тому самому, кто молчал все время, так ни разу и не обмолвившись словом. «Мое дело, рисковать жизнью, или нет? Захваченный искрет мир уничтожен, уничтожен. План по созданию живой брони, который вы могли наблюдать через геомагнитный отражатель, разрушен. Разрушен, ну или, по крайней мере, отброшен по времени, не так уж много раз, способных похвастаться такими же прочными физическими оболочками, как мастера Монагол. На повестке дня следующий мир, и давайте быстрее, не хочу, чтобы бледные короли прознали о снизошедших хозяевах и укрылись под юбкой. Или вы испугались запрета первого порядка на конфликты между мастерами?» Эманации безумия невольно покидали безымянный колодец, заставляя артефакторов развернуть защитные механизмы и отбросить всю несерьезность. «Мы не боимся смерти, лишь месть удовлетворит нас». Шутник, что больше всех надоедал Варда, выглядел решительно, так же как и остальные пятеро Зукатра. «Подготовьте все необходимое как можно быстрее». Развернув экран домена Гераса, чтобы купить камней безумия Юмириан, он пореженно замер. «Да вы там совсем охренели. Цены на камни безумия с 1000 арков поднялись до 10. Углубившись в чтение описания, где могла скрываться загвоздка, в виде улучшившегося продукта и большей вместимости, он отыскал нечто иное. Мир Юмириан, так же как другие планеты, принадлежащие Эстианару, исчез. По неподтвержденным данным, движение искрет скрыло их в измерении, восходящем к беззаветной эпохе. Мы распродаем запасы со складов, без возможности пополнения. Просим уважаемых покупателей понять политику цен. С негодованием потратив более 1 000 000 арков на приобретение камней безумия, Рогни вздохнул. Также он перевел на несколько кристаллических карт по 100 000 000 арков, а 2 куба Гераса наполнил 500 000 единиц ауры бытия. Подготовка Зукатра также шла полным ходом, однако выглядели они не так уверенно. «Может, отложим рейд? У нас есть способы сделать тебя сильнее, понадобится как минимум 2. Даже не думайте списывать меня со счетов», увидев разок, как чуть не подох. Ответ короля бойни ничуть не успокоил артефакторов. «У искрет единый разум, чем больше ты сражаешься с ними, тем лучше они понимают противника. Увидев слабость однажды, каждый из них не упустит возможность воспользоваться». Зукатра, что с самого начала вел переговоры, говорил участно, словно отправлял на бой кого-то из родичей. «Единство сознания, не только сила, но и слабость. Варда понимают в мастерах разума много больше вас, просто делайте свое дело». Из шутника буквально рвалось. «Раз уж ты такой знающий и понимающий, какого хрена попался в ловушку искрет? Они ведь в подметке не годились великому Варда по уровню сил». Однако строгий взгляд других Зукатра задавил речь еще на подходе. Пара минут, и Рогни вновь стоит перед цилиндрическим устройством, способным разрушать миры. Рядом гудит механизм прокола измерений, готовый перенести самоубийцу к врагам. Лишь Зукатра посреди господства технологий кажутся хоть сколько-то заинтересованными в сохранности жизни Варда. «Выживешь или нет, хочу, чтобы знал, Зукатра благодарны тебе. Мы идем по одному пути, Пути мести, родство помыслов заставляет видеть кого-то большего, чем партнера в сделке. Мы шестеро, те, кто отделились от выживших, примем ответственность в случае провала в одиночестве. Наши имена уже стерты из записи Зукотра, и если умрем, никто их не сохранит. Когда доберешься до бледных королей, постарайся действовать быстро и убраться с места подальше, возьми. Зукотра передал медальон, который использовал при первом появлении для прокола пространства в Венсальскую торговую палату. Он перенесет в ближайшие древние измерения, где сможешь скрыться от мастеров первого порядка. Глава 289. Орбитальная станция. Рогни удивленно вскинул брови, принимая драгоценный артефакт. Мы знаем твое имя, запомни и ты наши. Возможно, однажды именно тебе представится шанс назвать их умирающему Искрет, что руководит всеми. Повернувшись к шутнику, дипломатичный Зукотра молвил: Гульдкрайл, младший из нас шестерых, не вспоминая о нем плохо, юноша смелее тысячелетних мастеров Зукотра и намного ответственнее. От шутника он перешел к молчаливому. Ателькрайл, самый здравомыслящий из нас, именно он предложил встретиться с тобой. Зукотра кивнул, вернувшись к проверке геомагнитного отражателя. Халькракс, Мулуилькракс, Бриолькрассиол, мое имя, Илункрайл, теперь ты знаешь всех, и если выживешь, сохранишь память о нас. Выражение Рогни оставалось неизменным, легкое удивление. Помиральное прощание устроили, или показалось, не хочу рушить идиллию и героизм каждого из вас, но существует очень большая вероятность, что мастерам первого порядка сильно-сильно плевать на то, чего не узнают остальные, а уж я позабочусь об отсутствии свидетелей. К тому же, они не могут видеть то, что происходит рядом со мной, если верить Сребраликому, разумеется. В пользу масочника, количество раз, когда безграничные могли свободно поймать беглого варда, при условии рабочего взора. Переносите уже, за кулон спасибо. Мрачная тень опустилась на лица Зукотра, которые чуть ли не вслух размышляли о том, как лучше прикончить варда порталом в измерении Агамон, или отправив на пирушку к первому порядку Искрет. Не прошло много времени, прежде чем Рогни с топорами наперевес оказался на металлической поверхности, раскинувшийся километрами угловатого рельефа. Более внимательный осмотр, после создания купола Варагар и активации геомагнитного отражателя, показал, что он на межзвездной платформе, или чем-то близком к космическим кораблям. Правда, форма у межгалактического путешественника слабо походила на привычные, и лишь рассказы деда смутно позволяли определить в гигантской штуковине орбитальную станцию. Орбитальная станция с собственной аурой, такое редко встретишь, насколько знаю, только у флота Совершенного Легиона есть мировая аура, которая перешла в межзвездные платформы вместе с сознанием умирающих планет. Задрав голову, Рогни запечатлел гигантский мир грязно-оранжевого цвета, без прожилок рек и пятен морей, он буквально кричал о безжизненности. Несмотря на то, что многие огненные миры обитаемы, там царила абсолютная пустошь. Налюбовался, пока разум отыскивал в воспоминаниях способ переноса сознания мира и мировой ауры, вокруг развернулась буйная деятельность. Сотни металлических птиц, или как их называли искатели, штурмовых звездолетов начали обстрел темно-синего купола. Повреждение обшивки станции, казалось, мало волновало пилотов, или же тех, кто управлял доставучими штуковинами на расстоянии. Так дело не пойдет. Энергия Варагар истаивала слишком быстро, но активировать Голлар на полную мощность король бойни не спешил. Развеяв топоры, он создал кристаллический лук из восьмикратно уплотненного белого титаниума, а затем воплотил несколько десятков полых стрел. Наложив сразу три снаряда, в которых словно жидкость набиралась темно-синяя, практически черная энергия, на тетиву, король бойни сделал первый залп. Стрелы, благодаря чудовищной силе тела, прошедшего три перерождения и ускорению телекинетическим импульсом, встретились со звездолетами мгновенно. Металлических птиц буквально расщепило мощью энергии, вырвавшейся из снарядов. Лучи запечатанных вардой НРР, шириной более 50 метров, унеслись в сторону огненного мира. Вскоре на поверхности вспучилось облака пыли, напоминающие небольшие грибки, но учитывая расстояние до планеты и ее колоссальные размеры, взрывы поглотили по сотне километров пространства каждый. В искусстве обращения с луком рас не переплюнуть, но в разрушительности выстрелов я их превзошел. Довольно улыбнувшись, Рогни с невиданным энтузиазмом и запредельной скоростью продолжил обстрел, а когда стальные птицы закончились, направил лук в орбитальную станцию. Три стрелы, несущие чудовищную разрушительную мощь, неожиданно встретились с могучим топором, взмах которого смел лучи Инрар в сторону. «Глупый мальчишка, что ты здесь забыл?» Рогни встал как вкопанный, неверующе глядя на могучего воина, чья седина и морщины не мешали испещренному мышцами телу распространять гнетущее давление. «Дедушка, Зараквардо, великий воин племени», гордо возвышался на поверхности орбитальной станции, вперев хмурый взгляд в недостойного ученика и внука. «Ментальный колодец разрушен, все, что защищает твой разум, выучка Варда, но стоит отвлечься и... крах!» Неожиданно в разум ворвалось что-то чужеродное, с запозданием король бой не обернулся, увидев на корме станции более полусотни жабоподобных менталистов, один из которых стоял с отсутствующим видом. «Захват сознания, печальнейший исход в сражении с менталистами, не смерть, а порабощение, которое проходит практически мгновенно, стоит дать волю чувствам и открыть брешь в сознании». Глава 290. Проделки. Крик агонии и боли сменился рыком ярости, находящиеся вблизи ненормального менталиста практики не успели среагировать, когда товарищ телекинезом разорвал их на части. Из широченной пасти жабоподобного лилась слюна, а глаза лучились безумием. Так быть не должно. Тот, кто встретился с ментальной защитой, обычно получал удар по сознанию, он приводил к потере связи с реальностью, сильной головной боли, но никак не к безумию. Безымянный колодец сильно изменился. Ухмыльнувшись, король бой не добавил хаоса в и без того неспокойное око битвы, где пытались усмирить взбесившегося менталиста. Три стрелы, переполненные энергией Варда Инрар, понеслись к ним, изменив направление до того, как встретились с телекинетической волной, готовые отбросить снаряды прочь. Стрелы ударились в обшивку, взрывая четверть космической станции, которая оказалась действительно огромной. Помимо Рогни, лепту в праздник разрушений вносил геомагнитный отражатель, усиливший магнитное поле станции настолько, что она начала стремительное сближение с огненным миром. Жаль, энергия Варагар не подходит для подобных целей. Аура оружия облагала невероятной эффективностью в сражении с разумными, однако даже уплотненный ее луч по свойствам сильно отличался от луча той же огненной энергии. Он разрезал металл, разрубал препятствия, но никаких оплавленных краев, лишь идеально ровные грани, слизанные острейшей аурой, а так не пришлось бы беспокоиться о новых гостях.